Но в гостинице дорого, а я думал пожить у тебя с недельку. Ничего, в гостинице тоже хорошо, а ведь я здесь временно. И недавно меня из 82-го полка назначили во вновь сформированную пулеметную роту, — говорил мне мой приятель. Работы много, и работы интересны. Люди как на подбор, молодцы. Забрался как-то к нам в казарму агитатор. Они его арестовали. Революционеры думали было устроить здесь вместе с горцами дебош и интересовались настроением пулеметной команды. Все посылали узнать, как и что. Ну, после ареста двух разведчиков и притихли. Пулеметы не кишка для поливания улиц. Бояться нашу роту страшно. Да и как не бояться? 8 пулеметов снесем в любую минуту. Любую толпу. Офицеры молодцы. Вот только одно неприятно и тяжело, — продолжал приятель с легким вздохом. Почти все дни приходится сидеть нам в казармах, а когда тревожное время, то и ночь проводим там. Особенно беспокойно было после бунта в Самарском полку. Слыхал об этом? Там солдаты убили несколько офицеров и ранили самого командира полка, а все агитаторы проклятые. Они переодевались в солдатскую форму. Ну и развращали солдат, сбивая их с толку своими речами. До того, что те теряли самообладание. Вследствие выяснилось полностью, что бунт у самурцев был подготовлен агитаторами. Нам потому сейчас же было отдано секретное приказание не выходить из казарм. Опасались, как бы и наши обширонцы не устроили дебош. Тут ведь этих агитаторов хоть отбавляй. Каждый кентошка агитатора. Весь Кавказ — это настоящее осиное гнездо. Не доглядишь, и живо насмерть ужалит кинжалом. Ты только подумай, даже к нам, к пулеметчикам забрались. Ну, можешь представить себе, в пулеметную роту, в которую изо всей дивизии набраны самые лучшие, отборные люди, и тех пришли с толку сбивать. Наши пулеметчики их немножко погладили сперва. Мой друг сделал выразительный жест, а потом прямо в жандармское управление. Начальство сильно взволновано всеми этими революциями и приказало офицерам быть в казармах и днем, и ночью. Вот мы и держим очередь. В роте постоянно 2 офицера на лицо, прям как в кадетском корпусе. А всему виной газетные писания. Ведь это благодаря им нашу унтера потеряли силу. Как же можно было позволить писать так открыто, что будто наши унтера забивали солдат, мучили их, а офицеры ничего не делали? «Ближе к солдату!» — вопили газетчики. «А то офицеры были далеко от солдат, и мы от того проиграли войну. Наш солдат будто был забит и неразвит». Солдаты окрысились против унтеров, стали пугать их, что укажут революционерам, чтоб те убили наиболее ретивых, или дома где в деревне расправиться. Унтера после этого притихли, а солдатня еще больше распустилась. До такой степени, что пришлось вот особые пулеметные роты создавать и держать их отдельно от полков. Мы, офицеры, уж все получили смертный приговор, да только не боимся. Мы всюду громко говорим, что за каждого убитого офицера наколотим гору кентошек, вот они и не решаются нас трогать. Все, что рассказывал приятель, меня уже не удивляло. Я сам достаточно видел, главным образом в Сибири.